Мне, братан, ты посмотри! Это не кресло, а массаживающий трон в натуре! Даже куалды такого нету!» Копыто выбрался из Роллс-Ройса, цокнул языком и поскреб пальцами шею. «Кожа в натуре крокодилом воняет!» «Она не похожа на крокодиловую!» Начал было Ваня, посмотрев на сиденье. «Она...» «Мне... спорить не надо, крокодилом, я сказал!» «Ты что, братан, дай тоник в натуре! На, понюхай!» «Нет, спасибо», — вежливо отозвался Ваня. «Как хочешь!» Копыто иронично посмотрел на Сиракузу и вернулся в поразивший его салон Роллс-Ройса. Стоящий слева от машины мистер Хаммерсмит, невысокий, облаченный в элегантный классический костюм англичанин, вопросительно посмотрел на Ваню. «Качество автомобиля привело моего клиента в восторг», — сдержанно произнес Сиракуза. «Он просит передать вам свое восхищение». «А это дева! Мне круто, но тупо! Сиракуза, скажи ему, что мне деревянная тачка нафиг не сдалась в натуре! Тут бронелист надо вклеить, чтобы меня не всякая сволочь убить могла, а то я знаю завистников мне!» Англичанин внимательно проследил за тем, как копыто терзает деревянную панель. Убедился, что на идеально гладкой поверхности не осталось царапин от нестриженных ногтей потенциального клиента, и вновь повернулся к Сиракузе. Ваня тяжело вздохнул. Несколько часов за пределами тайного города окончательно раскрепостили копыта. Беглый, но денежный дикарь уверовал, что достать его мстительный кувалда не сможет, а потому занялся притворением в жизнь самых смелых фантазий. Открывался список приобретением такой в натуре тачки, чтобы пацаны банданы от зависти схавали мне. Для чего и потребовался визит в Гудвуд, в головной офис Роллс-Ройс. К счастью, предусмотрительный Сиракуза раздобыл у шассов рекомендации от нескольких весьма солидных юридических фирм «Золотой мили», которые позволили договориться о встрече с одним из ведущих менеджеров предприятия. «Мой клиент интересуется безопасностью», — перевел Сиракуза и конкретизировал. «Не подушками». «Передайте господину Копыто, что мы способны обеспечить максимальные на сегодняшний день стандарты безопасности», — сообщил Хаммерсмит. «Че он буйкает?» — осведомился Уйбуй. «Будут тебе бронелисты», — пообещал Ваня. «Хоть 10». «И бронестекла!» За последние дни ценность жизни выросла для Копыто на столько же порядков, насколько поправился его банковский счет. Рисковать собой понапрасну Уйбуй категорически не желал. «Обязательно!» — заверил работодателя Сиракуза. «Скажи ему, братан, что я в натуре поэтический беженец от кровавого режима. Ну и как там это по-правильному? Скажи, что я примчался в оплот демократии мне, и поэтому хочу бронированную тачку. Скажи, что мы свободолюбивые диссиденты и болцуны, и подвергаемся постоянной опасности, однако не сломимся!» «Я уже все сказал», — оборвал копыта его советник. «А он?» «Он ответил, что фирма способна обеспечить максимальный уровень защиты». «Так и сказал?» — поинтересовался Уйбуй с подозрением, разглядывая нейтрально улыбающегося Хаммерсмита. «Да», — коротко ответил Ваня. «Не вьет?» «Зачем?» — опешил Сиракуза. «Какой смысл?» «Ой, мля! Только сказки мне в натуре не рассказывай!» — попросил всезнающий копыта. «Все врут, как и лошади, даже осы, мля, хотя они тупые. А уж челы, да еще за деньги!» Миллионер махнул рукой, изобразив предельное разочарование моральным обликом нынешних владетелей земли, и полез в багажник. «Тут опластол нам я, хоть и с крышкой! Ящик оружия за пластол войдет!» Созерцать торчащую из автомобиля филейную часть Уйбуя Сиракуза не стал. Повернулся к англичанину, кашлянул и предельно вежливо произнес. «Мой клиент хочет сказать, что...» «Вы кажетесь приличным человеком, Айван», — неожиданно заявил Хаммерсмит. «Спасибо». Сиракуза мастерски сыграл смущение, однако внутри насторожился. Слишком уж неожиданно прозвучали слова менеджера. «Я открою вам один маленький секрет», — доверительно продолжил англичанин. «У меня в ухе спрятан наушник. а в соседней комнате сидит переводчик. Так что я прекрасно понимаю все, что говорит ваш клиент, включая идиомы. Даже их. У меня отличный переводчик. Сиракуза покраснел. В таком случае мне остается лишь извиниться и откланяться. Ну почему же? Удивился англичанин. Пусть говорит, что хочет. Деньги-то у него есть? К сожалению, есть. Почему к сожалению? Мистер Хаммерсмит дружески потрепал Ваню по плечу. Знаете, Айвен, здесь побывало столько ваших соотечественников, так называемых диссидентов и прочих борцов с режимом, что я окончательно избавился от иллюзий и старательно отделяю деньги от сказок, которыми меня почуют. Ваш клиент — бандит или мошенник? Всего понемногу. Ну и ладушки. Раз ему разрешили въехать в страну, значит, все в порядке. Вы будете смеяться, мистер Хаммерсмит. Но ищут его не поэтому, — сообщил Ваня. Сиракуза понял, что для нормального продолжения разговора требуется чуть-чуть правды. Те деньги, с которыми господин Копыта прибыл в Англию, достались ему абсолютно легальным путем. «Но он ими не поделился», — догадался англичанин. Проницательность Хаммерсмита навевала мысли о его тесной связи с какой-нибудь всезнающей спецслужбой. «Я восхищен вашим пониманием всех тонкостей жизни. Как я уже говорил, ко мне приезжает много ваших соотечественников». От них и наслушался. «Хорошие клиенты. Денежные». «Тем не менее, вы не выучили русский язык», — заметил Ваня. «Зачем?» — с искренним недоумением отозвался англичанин. «Что я буду с ним делать, когда у вас закончится нефть и газ?» Недовольный голос выбравшегося из багажника копыта не позволил Ване ответить мистеру Хаммерсмиту так, как следовало. «Может, хватит за моей спиной шушукаться, а? Слышь, Сиракуза, ты на кого работаешь?» «Я пытаюсь сделать так, чтобы нас не выгнали». «Не гони ту в ту, братан! И этому Монагиву бабла не надо. Видишь ли здесь, я вижу в натуре. Я не кувалда одноглазыми. У меня гляделки в норме. Давай к делам в натуре, а то увою». Копыта подошел к собеседникам и шумно высморкался в спешно протянутый сиракузой платок. «Переведите вашему клиенту, что я готов вернуться к обсуждению его автомобиля», — дипломатично попросил англичанин. «Излагай требования», — вздохнул Ваня. Уйбунь набрал в грудь побольше воздуха. «Там, а впереди цыпочка должна быть такая, с крышками!» «Она есть». «Золотая!» «Без проблем». «И DVD!» «Мы рекомендуем нашим клиентам новые форматы». «Пусть он слушает, а не буйкает. Потом скажет, когда счет перенесет». Сиракуза покосился на англичанина, но тот остался невозмутим. «И еще в натуре, чтобы экран вот такой!» Уйбуй продемонстрировал диагональ. Даже подскользнулся от натуги. 50 дюймов? Тип того. «Где его установить?» «Пусть он откуда-нибудь выезжает! Инженеры в этой шаге есть?» «И не один», — подтвердил Ваня. «Вот пускай придумают». Копыта тяжело задышал, пытаясь представить пахнущий крокодилом Роллс-Ройс с золотой цыпочкой, выезжающим экраном и оружейным ящиком в багажнике, после чего припомнил забытое. «А, Иуль надо переставить, он сейчас не в ту сторону пьеден». «Разумеется». «И шофер с фуражкой такой, с козырьком, тоже пусть будет». «Эту опцию мы не поставляем?» — развел руками англичанин. «Почему?» — изумился копыта, услышав перевод Вани. «Откуда же они берутся?» И растерянно оглядел собеседников. Мистер Хаммерсмит закусил нижнюю губу. Более привычный сиракуза обошелся без внешних проявлений. Ровно ответил. «К сожалению, в компании Rolls-Royce нет шоферов, знающих московские улицы. Куда он тебя увезет, копыта, сам подумай». «Ладно», — махнул рукой Уйбуй. «Хрен с ним, иголку в фуражку одену. И контейнера». Он согнул указательный палец, постучал по переднему крылу фантома, прислушался и выдал последнее пожелание. «Только мне еще на джип кенгуятник нужен. И чтоб в багажной двери стекло поднималось, а то отстреливаться неудобно». Кенгурятник! Не выдержал мистер Хаммерсмит, по складам произнеся загадочное русское слово. «Ага!» — подтвердил копыта, ничуть не удивившись тому, что англичанин не дождался перевода. «У пьяничного джипа должен быть кенгурятник. Это тебе, монаги, и убой лузу подтвердит». «Таранный бампер», — перевел Ваня. «А почему он упомянул марку «джип»?» Похоже, сидящий за стенкой переводчик оказался не столь хорош, как о нем говорили. С некоторыми идиомами он не справился. «Как выяснилось, моему клиенту требуется внедорожник Роллс-Ройс», — с хладнокровием опытного игрока в покер произнес Сиракуза. «Вы случайно не производите?» Сначала мистер Хаммерсмит посмотрел на Ваню, потом на копыта. Потом его взгляд задержался на фантоме. Возможно, англичанин пытался представить гордость фирмы в виде джипа. И лишь после этого, немного придя в себя, мистер Хаммерсмит обронил. «Знаете, Айван, когда у вас закончится нефть и газ, на островах станет значительно скучнее». «Что за парень этот Сиракуза?» «Понравился?» «Он кажется смышленым», — кивнул Схинки. «Мне такие по душе». «Мне тоже», — в тон собеседнику произнес Сантьяго. «Оказывается, мы с вами похожи, комиссар». «Не льстите себе». «Постараюсь, хотя это сложно». Схинки сделал глоток виски и, подумав впервые с начала разговора, запил его водой. «Так откуда же взялось наше юное дарование?» «Из Минска». «Вы произнесли это название таким тоном, словно ответ все объяснил». «А разве нет?» Схинки округлил глаза, покрутил головой, демонстрируя наигранное удивление. Даже руками развел. «Мол, не ожидал от вас, комиссар, никак не ожидал». И лишь закончив представление, потребовал уточнить. «Минск — это где?» «К северу от Иерусалима», — хладнокровно сообщил Сантьяго. «При чем тут Иерусалим?» «А какая вам разница? Где Минск?» «А вдруг я захочу съездить на родину Сиракузы?» «Зачем?» «Потянет». «Захотите съездить? Возьмете билет и поедете. В наши дни не обязательно изучать географические карты». «Вас они смущают?» — быстро спросил Схинки. «Карты? Времена?» «Мне показалось, вы без восторга относитесь к тому прогрессу, которого достигло человское общество». И добавил стакан виски. «Общество челов меня не смущает и не вызывает неудовольствия», — поразмыслив, ответил Нав. «Хотя цивилизации, основанные на магии, кажутся мне более естественными». «Вот об этом и разговор! Вы принимаете этих животных как равных!» Схинки не обратил внимания на вторую часть ответа Сантьяги. «Мы уже обсуждали ксенофобские взгляды Ярги». «Давайте не будем повторяться». «Давайте». «Давайте». «Давайте». «Давайте». «Так что, Сиракуза?» «Обыкновенный чел», — улыбнулся Нав. «Самый обыкновенный?» — не поверил Схинки. «У Ивана есть врожденная способность видеть сквозь морок», — уточнил Сантьяго. «Этакий, знаете ли, природный различитель. Для этого ему даже магическая энергия не требуется». «Изучили?» — заинтересовался Схинки. «Как и в случае с метаморфами, уникальная комбинация генов», — ответил комиссар. «Челы — пластичные существа». «Как же Сиракуза попал в тайный город?» «Увидел кое-что запретное», — объяснил Сантьяго. «Шассы проводили раскопки в одном из белорусских замков, а Иван оказался поблизости. Случайное нарушение режима секретности. Никто не был наказан». «Зато у паренька появились блестящие перспективы. Природный различитель. Любопытно». Схинки покачал головой. «Это его единственная способность?» «Насчет перспектив вы преувеличили», — вздохнул Нав. «Собственно, никакого другого магического дара у Ивана нет. Он даже не способен самостоятельно навести морок». Сантьяго выдержал короткую паузу. «Но, как видите, Иван не унывает. Сиракуза стал советником Уйбуя Красных Шапок, с презрением напомнил Схинки. Разве можно упасть ниже? Не все так просто. Сантьяго менторским жестом поднял указательный палец. Пожив в Москве, Иван понял две вещи. Первое. Без репутации его не будут воспринимать всерьез. Второе. Пока его не будут воспринимать всерьез, у него не будет репутации. Требовался рывок, поступок, способный привлечь к нему внимание публики. И свалившееся на копыта богатство стало для Ивана шансом. Крупно заработать? Сделать себе имя. Красных Шапок пытались цивилизовать не одну тысячу лет. Но вершиной их развития остается умение водить автомобиль. Семья не разоряется только потому, что за финансами краем глаза присматривают королевские бухгалтеры, не позволяя кувалде промотать добычу в традиционном для дикарей стиле. Как воспримут в тайном городе того, кто сумеет вправить мозги разбогатевшему уйбую? Как минимум заинтересуются. Совершенно верно, подтвердил Сантьяго. Помолчал и продолжил. Первый ход Ивана был рассчитан до четверти дюйма. Он заставил Юрбека заплатить настоящую цену за раритеты Галла. Охранники, разумеется, не удержались, и по тайному городу пошла гулять байка об уйбуе, который сумел выкрутить руки Шасу. А приятели Ивана добавляли, что помогал копыта некий хитроумный чел. «Парень строит карьеру. Мы вернемся к нему позже». Комиссар внимательно посмотрел на Схинки. «Я же хочу знать, что произошло на базе после того, как туда доставили Грима и Лаю». «Моя очередь быть откровенным?» Взгляд Сантьяги подтвердил. «Да, ваша». «Хорошо», — кивнул Схинки. «Давайте поговорим о Лае и Гриме».